Глава 18. 6 месяцев спустя. Ансар. «И как тебе место, пап?» — спросила у задумчивого Ансара старшая дочь Сая. «Хочется что-то более народное, понимаешь? А проходимость здесь хорошая». «Хорошая, тут не поспоришь», — опустив бизнес-план на стол, ответил он. «Планируешь сеть?» «Почему нет?» — пожала плечами и улыбнулась она. Глаза у нее были такого же цвета, как у отца. Впрочем, как и характер. Я, наконец, поняла, что мне действительно интересно, и я не хочу останавливаться на одном, как ты, папа. Что ж, похвально. Взяв со стола чашку с кофе, он сделал небольшой глоток. Только давай договоримся. В этот раз я инвестирую, но если захочешь дальше расширяться, не торопись и просчитай, как ты сможешь сделать это без моей поддержки. Пап, хотела объяснить Сая, но отец жестом остановил ее. Послушай, моя девочка, я очень горжусь тобой, но хочу, чтобы ты научилась самостоятельности. Сейчас ты знаешь, что я прикрою тебя, ты чувствуешь себя уверенно, но от этого притупляется бдительность, и ты не можешь оценить все риски. В бизнесе так не пойдет. У меня не было за спиной богатого папы, который бы закрыл все дыры в бюджете или подтер за мной дерьмо. Сая внимательно слушала отца, сложив руки на столе, как школьница. Больше всего на свете она боялась его разочаровать или расстроить, потому что всегда с самого детства восхищалась им и хотела быть на него похожей. И сейчас она умом понимала, что он прав, но в то же время боялась остаться без его поддержки. «Я поняла, пап», — выговорила она как можно убедительней. «Ты всегда можешь обратиться за советом, и я всегда тебе подскажу. Поэтому давай так и сделаем». «В это», — он положил длинные пальцы на закрытый проект, — «я еще инвестирую. А дальше все решения принимай самостоятельно». «Да, папочка», — кивнула она. «Спасибо». Спорить с отцом Сая не стала, прекрасно понимая, что проиграет. Однако умаслить ей его вкуснейшим обедом могла, поэтому распорядилась, чтобы подчиненные все сделали по высшему разряду, чтобы уважить дорогого гостя. «Ну как? Понравилось тебе у нас?» Теперь Сая говорила не как бизнесвумен, а как заботливая дочь. «Очень вкусно, интересная подача», — отметил Ансар. «Рядом с тобой мне всегда хорошо, но 3 дня в столице для меня слишком много. Пора домой». «А мне здесь нравится. Астана — мой город. Динамичный, современный». — улыбнулась дочь. — Только алматинские светские новости до нас доходят с опозданием. Ансар поймал хулиганскую улыбку Саи и смутился. — Что такое? — Да так, — девушка откинулась на мягкую спинку диванчика. — Птичка в клювике принесла весть о том, что тебя видели в одном новом жилом комплексе. Ты покупаешь там квартиру или там кто-то живет? — Сплетни — это плохо, Сая, — снисходительно усмехнулся Ансар. — Но ты же девочка большая и сама все понимаешь. Улыбка слетела с лица старшей дочери. Она обняла себя за плечи, поежилась, будто замерзла под кондиционером, и, посмотрев на отца, спросила. «У тебя это серьезно или так?» — повела плечом она. «Сая, давай папина личная жизнь останется личной». Мужчина соединил руки в замок и пристально посмотрел на дочь. «Папа, ты не представляешь, какими они бывают хищницами в погоне за шугар-дэти. Я лишь хочу тебя уберечь, потому что...» Не дав договорить Сае, Ансар жестом остановил ее. «Дорогая, меня не надо защищать от женщин. Я смогу постоять за себя. Мне же не 18. И давай закроем тему, потому что не хочется ругаться перед вылетом». Сая прикусила губу, поняв по настроению папы, что перегнула палку. Быстро сориентировавшись и придя в себя, она встала из-за стола, подошла к отцу и обняла его сзади за плечи. «Прости меня, пап», — поцеловав его в щеку, пропила Сая. «Конечно, ты прав. Не знаю, какая муха меня укусила». «Хорошо бы твоим перелетным птицам свернуть шеи». Он, конечно, шутил, но с такой интонацией, что даже Сае стало страшно. Рейс Астана-Алматы прошел в штатном режиме. Когда подлетали к аэропорту, Ансар наблюдал в иллюминатор за тем, как ветер затягивал небо тяжелыми свинцовыми тучами. Он вдруг вспомнил слова дочери о хищницах и папиках и невольно поморщился, потому что стало неприятно от того, что последние годы он живет, покупая секс. В последнее время он стал замечать за Ренатой подозрительную активность. Пару раз она сама ему писала и звонила, а недавно из ее уст прозвучала незавуалированная лирика о том, что именно такого мужчину, как ты, она ждала всю жизнь. И теперь он думал, что с ней пора расстаться, потому что лишние разговоры и надежды его напрягают, а легкость, с которой он вошел в эти товарно-денежные отношения, за последние несколько месяцев улетучилась. Родной город встретил его сильным июльским ливнем. Водитель Серик сказал, что последние 2 дня стояла дикая жара под 40 градусов, и вот, наконец, пошел долгожданный дождь. Он шумно барабанил по машине и земле, смывая с дорог всю пыль и грязь, принося с собой прохладу и свежесть после изнуряющего зноя. Когда, наконец, проскочили все пробки и заехали в центр, ливень стих, а из-за облаков выплыло солнце. «Это красиво», — подумал Ансар, глядя на то, как заблестела от лучей мокрая трава и листья на деревьях. «О, ТТшка с Фольксвагена!» — услышал он смешок Серика и вмиг оживился. «Что?» — переспросил Дулатов. «Я говорю, вон впереди стоит та женщина, чей Фольксваген вы просили посмотреть на Новый год, помните?» Конечно, он помнил Мируэрт. И что столкнулся с ней в поезде, и диалог ее с подругой подслушал. И смотрел в окно на то, как она пытается завести машину. Вспомнил Ансар и то, что потом закрыл на 1000 замков ее досье и мысли о ней, посчитав эту женщину слишком сложной. Ансар увидел, как Мира вытянула руку в надежде поймать попутку. Она до нитки промокла, и первое, что подумал Дулатов, только бы не простыла. «Остановись, Эрик», — громко попросил Ансар. «Возле нее останови». Водитель притормозил аккурат рядом с недоуменной Мирой, которая раскрыла рот при виде солидного черного Лексуса последней модели. Заднее стекло опустилось, и она еще больше удивилась, врезавшись во взгляд голубых холодных глаз. «Здравствуйте, Мируэрт», — сказал он в открытое окно. «Ансар?» Растерявшись, она смахнула с лица прилипшую прядь. «Что у вас случилось?» «Да вот вышла от пациента и попала под дождь, пока шла на остановку», — растерянно сказала Мира. «У вас же вроде есть машина». «Она не завелась», — пожала плечами врач. «Стоит на работе». «Опять не завелась?» «В каком смысле опять?» — опешила Мира. «Не берите в голову, садитесь ко мне в машину». «Что, простите?»